что, если он задумал пакость? Прихлопнет, заберет продукты и айда, пошел. Эта мысль так ярко вспыхнула в угрюмом уме паука, что он приподнялся на корточки, стал раскачиваться над костром. Индирский проснулся. Костер погас. Было холодно, над сопками багровела луна. «Матвей Максимович!» — позвал Индирский. Никто не откликнулся на зов. Индирский вскочил, заметался около костра, пока не заметил цепочку следов, уже полузасыпанных снегом. Паук ушел давно, забрав все продукты. Индирский растерянно топтался на месте, чувствуя озноб в теле, тупое равнодушие ко всему. Вдруг он услышал протяжный вой. Серыми, безмолвными тенями скользили волки между деревьями. Впереди выводка бежала волчица. В лужах, оставленных отливом, ползали крабы. Заря в западной стороне моря истаяла, зато восточная часть раскалилась необычайно. Там из глубины вставало солнце. В небе плыли мелкие продолговатые облака, с берега наносило запахи рассветшего багульника. Андрей спешил, прыгая через лужи, спотыкаясь о камни на галечной косе. Его охватило только одно желание — поскорее увидеть Фиону. Желание было всеобъемлющим. При этом Андрей, особенно сейчас, остро видел весь утренний мир. Он видел лиственницы с крошечными лиловыми шишками на ветвях, собачьи следы, наполненные розовой от рассвета водой, сонных чаек, сносимых речным течением в море. Замшелые бревна домов сочно лоснились, окна сияли каплями прошедшего дождя, вороны на крестах церкви каркали по-весеннему приятно. Андрей натолкнулся на заржавленную пушку командура Беринга. Она была красива и безобидна. Обогнул лежавший посреди улицы череп кита, череп походил на праздничную ярангу. Бородатый красноармеец, часовой у штаба части особого назначения, показался добродушнейшим мужиком, для чего-то надевшим краснозвездный шлем. Вывески «Уездный совет» и «Красная фактория» поразили своей новизной. Куда бы ни падал взгляд Андрея, все было свежо, молодо, красиво, звучно. Он пробежал церковную площадь, увидел домик Фионы, с подступавшей к горлу радостью постучал в двери. На стук не отозвались. Андрей настойчивее забарабанил в дверь. Молчание встревожило его. Он присел на крыльцо. «Фиона куда-то ушла. Подожду. Скоро вернется», — успокаивал себя Андрей. Но тревога росла, непонятная, необъяснимая. Предчувствие чего-то недоброго закрадывалось в сердце. Сидеть и ждать Фиону уже было невозможно. Андрей решил обижать все места, где бы могла находиться Фиона. Заглянул в факторию, на радиостанцию, в магазин, даже в церковь. Фионы не было. Он стал спрашивать знакомых и незнакомых. Никто ее не встречал. Наконец, какой-то рыбак сказал, что видел ее в лодке на Кухтуе. Андрей переправился на другой берег Кухтуя, в Булгино. Прошел по улице. От прогнивших яранг несло полным запустением. «Булгино похоже на кладбище», — сказал он. «Зачем сюда?» — потянула Фиону. Он бродил между ярангами, пока не столкнулся с Эляем. Старик шел, опустив голову, сгорбившись, тяжело волоча больные ноги. «Капсе-бар, Эляй!» — обрадованно приветствовал старика Андрей. Эляй пристально и долго вглядывался в Андрея, не узнавая его. «Худое капсе у меня, очень худое капсе». «Постой, погоди, однако это ты, Нюча, муж Фионки?» «Что у тебя случилось?» — с сразу охрипшим, испуганным голосом спросил Андрей.